«Ревизор» – радиоспектакль по одноименной пьесе Николая Васильевича Гоголя. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга. Инкогнито. Еще с секретным предписанием. Вот она. Одни малозаводы. Так подай! Господи Боже, еще и с секретным предписанием. Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Правые этких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем Филиппович, знаете. Да-да-да-да-да. Угу. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель. И уведомить тебя. А, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь все свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я, ну, тут уж пошли дела семейные, сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем, Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке и прочее, и прочее. Так вот, какое обстоятельство? Да, обстоятельство такое необыкновенное, просто необыкновенное. Что-нибудь недаром. Зачем же, Антон Антонович, отчего это, зачем к нам ревизор? Зачем? Так уж видно, судьба. До сих пор благодарение Богу подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну. И министерия это вот, видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Куда хватили? Еще умный человек. Судья в уездном городе измена. Что, он пограничный, что ли? Ну, да. Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко оно себе мотает на ус. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал. Советую вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнений, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. Да. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему. Ну, это еще и ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Да и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом языке. Это уже по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда, кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному смотрению или неискусству врача. О, насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой. Если умрет, ты и так умрет. Если выздоровеет, ты и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. По-русски ни слова не знает. А, Христиан Иванович, ну! Вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально. И почему же сторожу не завести его? Только, знаете, в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий арабник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно посоветовать ему есть лук или чеснок или... что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович. А, Христиан Иванович? Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкой. Да я только так заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками... Я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено. И волотерианцы напрасно против этого говорят. Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело. Но щенками или чем другим? Все взятки. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль. Но что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви, а вы... Ну, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются. Да ведь сам собою дошел, собственным умом. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, как смотрителя учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомни его фамилию. Ну, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу вот так. И потом начнет рукою из-под галстука утюжить свое бородо. Конечно, если ученику сделать такую рожу, то оно еще ничего, может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или другой, кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. Что мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какую я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству? Тоже я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова, это видит. Да. И сведений нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. Ну, покамец говорил об ассириянах и вавилонянах еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, да я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу, сбежал с кафедры, и что есть силы, хвать стулом о пол. Ну, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Да, да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я и жизни не пощажу. Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Не приведи Господь служить по ученой части. Всего боишься. Всякий мешается. Всякому хочется показать, что он тоже умный человек. Это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчики. А кто скажет здесь судья? Ляпкин-тяпкин. Поддать сюда Ляпкина-Тяпкина. А кто попечитель богоугодных заведений? Земляника? А подать сюда землянику? Вот что худо. Господа, к нам почмейстер. Ой,